Пробуждение было отвратительным. Уксусный альдегид стучал в мою печень, а организм ныл, что ему уже давно не 20 и даже не 40. Кроме того, какая-то сволочь долбила в дверь, при этом ощущения были, словно долбят по голове. Пошарил возле кровати, нащупал бутылку минералки. Великая вещь, привычка. Много лет уже оставляю себе попить ночью. Скрутил пробку и присосался к горлышку. Живительная влага притушила пожар в глотке. Поковырял в туалет, по дороге крикнув в сторону входной двери, чтобы подождали минуточку. Стук прекратился. Я закончил свои дела, натянул шорты и пошел открывать. На крыльце меня ждал моих примерно лет мужик, ростом мне по плечо и тощий, в черном костюме и шляпе. Это было так дико для наших жарких краев, что я завис на добрую минуту. Бим и Бом в своих клоунских костюмах были бы здесь уместнее. Потом заметил троих незнакомых патрульных во главе с сержантом, стоящих чуть поодаль. Я вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь. «Что за шоу тут происходит?» «Мы расследуем обстоятельства нападения на Нью-Хэвен в прошлое воскресенье. Вы вызваны на допрос». «А документы какие-то есть у вас? Ордер на арест, например?» «Так это не арест. Просто зовут поговорить». «Нет, вы, конечно, можете отказаться и не поехать, но тогда мы вернемся с ордером». Голос у коротышки был почти извиняющимся. «Хорошо, ждите, я оденусь и выйду». Я вернулся в дом, там допил минералку, натянул майку и джинсы, сунул ноги в мокасины и вышел наружу. Оружие брать не стал, все равно в участке сдавать придется. Утрамбовались в патрульный ведровер. Наручники мне надевать не стали, но усадили посередине на заднем сиденье, между двух автоматчиков. Тесновато, мягко говоря. А мужик в черном поехал один на прокатном Тахо. Черном, конечно. И какой-то лист с красной диагональной полосой под лобовым стеклом. Не видел такого раньше, надо будет поглядеть поближе. Интереснее всего то, что поехали мы не в участок. Джипы без остановки на КПП вкатились на орденскую служебную территорию и остановились у одного из дальних корпусов. Их построили недавно и вроде как раньше не использовали. Патрульные остались у машин, а сержант проводил меня в допросную. Маленькая комнатка, стол посередине, два стула. Вся мебель прикреплена к полу. Не особенно радужная обстановка. Одна радость – руки-ноги свободны, наручники надевать не стали. Хотя специальная скоба на столе предусмотрена. Любитель черного цвета зашел следом. Повесил на вешалку шляпу, снял пиджак. Под ним белая рубаха с длинными рукавами и галстук, тоже черный. Самое то по жаре ходить, ага. И подмышечная кобура с какой-то большой пушкой. Первая мысль – совсем дядя мышей не ловит, на допрос с оружием пришел. Вторая мысль – что-то где-то у мужика недостаточной длины, если он это пытается большим автомобилем и крупным пистолетом компенсировать. Тем временем любитель больших пушек рукава на рубахе закатал, сел напротив, рот открыл, вдохнул. «Плохи ваши дела, товарищ призывник», – выдаю ему любимую цитату из классического произведения. «И не переведешь ведь шутку, даже если все слова английскими заменить, все равно не поймет». Он и не понял, не успел просто. Дверь открылась, и вошел солидный такой дядька. Возьмись мы пузами толкаться, еще неизвестно кто кого. В возрасте. Черные костюмные брюки, черные туфли. Но при этом рубашка с короткими рукавами и... верх вольнодумства. Нет галстука. Мелкий следователь как будто стал еще меньше. Подхватил свои вещи и ушмыгнул за дверь. «Будем знакомы. Я агент Харденер». «А тот, видимо, эпоксирезин». Игра слов. Эпоксидный клей состоит из двух компонентов. Эпоксидной смолы, эпокси резин, и отвердителя, хардена эйджент. Остроты добавляет то, что обычно смолы требуется значительно больше, чем отвердителя. «Шутку понял. И даже посмеялся бы, если бы это был хотя бы сотый раз, а не миллионный». «Извини. Но это первое, что приходит на ум, когда слышишь твою фамилию и должность». «Ладно, проехали. Теперь к делу. Я веду расследование обстоятельств нападения русских на Нью-Хэвен». «Ты один ведешь расследование? А этот твой напарник?» «Он не следователь. Так, подай, принеси». «Да и глуповат, честно говоря. Накосячил за ленточкой, теперь отрабатывает здесь свои грехи. Все надеется найти главного шпиона и таким образом продвинуться по службе». «И он нашел меня? Но я не гожусь на роль главного шпиона. Я, конечно, русский, но в момент нападения был здесь, на острове, и свидетелей тому пара десятков здешних добропорядочных граждан». «Знаю. Ты сразу попал под подозрение, именно как русский. Но за тебя здесь поручились все. Ты же местный герой. Спас остров от нападения бандитов, был ранен и все такое прочее. Ты был на похоронах погибших при налете, и полострова видела, как ты там плакал». «Многие убитые были моими друзьями». «Значит, мы зря тебя сюда привезли. Впору извиняться и отпускать. Вот только расскажи сначала, о чем вы говорили с майором Сидоренко».